Глава 12. Поздравляем, Ольд. Вы только что выполнили задание «Путешествие в Туманные горы». Награда – кокон Хагера, ночного охотника. Ошарашенно просмотрев сообщение, открываю характеристики. Название – кокон Хагера, ночного охотника. Ограничение – раса Эннон. Уровень – 0. Внимание! Чтобы разобраться с характеристиками предмета, посетите мастера Адхура. Старик усмехнулся в седую бороду и сказал: «Что, горемыка, не знаешь, что приобрел?» Хотел было ляпнуть, что еще одну бестолковую вещь в мою коллекцию, но благополучно промолчал и отрицательно покачал головой. «То-то!» Адхур наставительно поднял заскорузлый палец вверх. «Хотя чего это я? Сам чуть было ветчиной не подавился, за справочником сбегал даже». «И что же это, собственно, за штуковина?» – полюбопытствовал я. «Не штуковина это, елки-моталки, а кокон». «Это я уже слышал. Чем это мне грозит?» «Хороший вопрос», — крякнул старый Эннон. «Но давай все по порядку. Когда-то очень давно мой далекий предок, великий мастер Эйлар, оказал услугу ралдийцам. А они, как ты знаешь, мастаки приручать всяких разных зверушек. Так вот, Эйлар — пра-пра-пра-пра-прадед моего пра-пра-пра-прадеда. Ну, неважно. Короче, он спас там кого-то из очень значимых ралдийцев. Кажется, если не ошибаюсь, дочь их вождя. Ну, не суть. Так вот, когда мой древний предок, будучи в те времена еще совсем юным Эннаном, предстал перед правителем ралдийского хребта, папашей, значит, спасенный. Вот. В общем, предстал он, мол, вот он я, спаситель твоего чада, елки-моталки. А тот ему, мол, и чего надобно спасителю моего непослушного чада? Золото, власти, может, еще чего? Проси, мол, всего, отсыплем. Главное, чтобы унес. А мой предок возьми и брякни. Мол, не хочу я, елки-моталки, вашего золота и власти не надо. Прошу у тебя, правитель, древней премудрости. О как, понял, Ольд? В нашем роду все такие. Премудрости нам подавай. Короче, правитель подумал-подумал и махнул лапищей своей мохнатой. Мол, будет тебе премудрость. Только, чтобы ее получить, придется пожить 20 годков у нас, здесь, в горах. Вот мой предок и остался там у них. И что за премудрость? Дык со зверями всякими язык общий находить. Управляться с ними, лечить, растить их правильно. Эта премудрость, кстати, в нашем роду из поколения в поколение переходит. Ну, хорошо. А кокон-то при чем тут? А при том, что кокон твой – редкая зверушка. Вернее, не сам кокон, а то, что из нее вылезет. После слова «вылезет» первое, что пришло на ум, вылезет какое-нибудь противное насекомое, вроде паука. А ведь у меня на пауков с некоторых пор аллергия. Тем временем старик, не замечая моего состояния, продолжал вещать. Хагер – очень редкий и своенравный зверь. И очень опасный. Думаю, один из самых опасных в нашем мире. Говорят, что хагеры еще ушедших застали. Так вот, моему предку удалось познать науку приручения этих легендарных животных. Позднее Эйлар, вернувшись домой в свой родной клан, научился выбирать из числа наших воинов тех, кто мог совладать с непокорной силой ночных охотников. Кстати, только клан Дерсвёр мог похвастать такими всадниками. Не удивлюсь, если узнаю, что этот факт очень злил правителей других кланов Эннонов. Вставил я свои 5 копеек. Мастер тяжело вздохнул и на мгновение задумался. Видимо, я наступил на больную мозоль. Пытаясь как-то отвлечь старика, я спросил: «Так что с этим коконом делать?» «Что? Ах да, кокон. То, что ты сегодня узнаешь, мой мальчик, великая тайна. Поклянись свято чтить и оберегать ее». «Клянусь». Странно. Ждал какого-нибудь сообщения системы, но, видимо, обошлось. Мастер верит мне на слово. Весь секрет приручения Хагера – это правильное начало ухода за его коконом. «То есть...» «Я теперь должен буду, как курица на сетке, высиживать его?» – поморщился я. «Не совсем так. Хотя...» – мастер задумался. «Что-то в этом сравнении есть». «Ну вот, этого мне еще не хватало». «Кокон должен быть всегда при тебе», – продолжал втолковывать мастер. «Это как раз и не проблема. Он и так всегда будет при мне». «Далее. Чувствуешь его тепло?» «Да», – киваю я. «Он все теплее и теплее». «Это он чувствует твою энергию и пытается уже вылезти. Не приведи, владыка недр, чтобы Хагер родился раньше времени. Будет беда. Чувствую, как помимо воли задрожали мои руки. Это ведь бомба замедленного действия. «Перестань трястись!» – шикнул на меня Атхур. «Возьми себя в руки. Он не должен чувствовать твой страх». «Вот так. Молодец». «Что же мне делать?» – промямлил я. «Ты должен поделиться с ним своими жизненными силами», – сказал Эннон. «Это что-то вроде кормежки. Пусть успокоится. Пусть почувствует тебя и твою силу. Ну что, будем пробовать?» Я громко сглотнул и, не мигая, уставился на мастера. «Мастер Атхур предлагает вам испытать умение «Успокой малыша». Внимание! После каждого использования умения вы будете отдавать 400 единиц энергии. Принять, отклонить». «Принять. А у меня есть выбор?» Перед глазами всплыла таблица характеристик кокона. «Основные характеристики. Вид. Кокон Хагера. Тип. Реликтовый. Уровень. 0. Сытость. 0 из 400. Система услужливо поинтересовалась. «Желаете накормить кокон? Количество энергии – 400 единиц. Принять, отклонить?» «Выбираю принять». Показатели энергошкалы кокона достигли максимальной отметки. Кажется, он слегка остыл. «Да, точно остыл». Система снова обратилась ко мне. «Отлично! Ваш кокон сыт. Внимание! Старайтесь регулярно кормить его. Внимание! Для упрощения процесса возможна синхронизация. Желаете провести синхронизацию? Принять, отклонить?» Дикость какая-то. Кокон сыт. Во что я снова вляпался? А вот насчет синхронизации надо подумать. 400 единиц энергии – это не жалкая десяточка, как в случае с Шалуном. Вон до сих пор резвится там на улице, а я практически не чувствую, что он из меня энергию сосет. Хотя, с другой стороны, кокон-то не скачет и не бегает, лежит себе в инвентаре. Сброс энергии происходит медленно. Ладно, пока поставлю синхронизацию, а затем посмотрим. Секунда, и система сообщила. «Отлично, синхронизация прошла успешно. С этого момента процесс питания будет проходить автоматически. С новыми изменениями вы можете ознакомиться в интерфейсе вашего персонажа». Открываю профиль. Посмотрим на моих нахлебников. Прямо под шкалой уровня моей энергии появилась еще одна, только помельче. Включая ловушку кальтов, получается уже третья по счету. Аватар – все тот же серый моток пряжи. Думаю, заядлых геймеров очень обрадовал бы ярко-рубиновый фон иконок, как Шалуна, так и Кокона. У меня тут образовывается реликтовый зоопарк. Обнадеживает то, что Кокон практически не использует энергию. В любом случае, система сама проследит, чтобы он не голодал. Надеюсь, игра стоит свеч. «Вижу, разобрался», – сказал Атхур, снова прильнув к стакану. «И сколько мне так с ним ходить?» – спрашиваю я, аккуратно возвращая кокон в ранец. «Так кто его знает, когда это произойдет?» – фыркнул дед. «Может, сегодня ночью, а может, и седмицу ждать придется». «В смысле произойдет?» – насторожился я. «Ну, елки-моталки, ты словно дитё неразумное. Кокон ведь это что? Это, по сути, тоже яйцо, только мягкое и пушистое». «То есть мне еще и роды придется принимать?» – вытаращился я на Эннона. «Ну не мне же!» – хохотнул он. «Мне вообще при этом действии нельзя присутствовать. Только ты и Хагер. Он тебя должен первым увидеть. И, признать». Я нахмурился. «Хорошо. А что будет дальше?» «Что будет, что будет!» – ворчливо передразнил меня Эннон. «Вот когда случится, тогда и поглядим, что будет. А сейчас успокойся. Выпей вина, расслабься. Не ты первый этот путь проходишь, и очень надеюсь, что не ты последний». Тяжело вздохнув, делаю глоток. О, как же я мог забыть. «Мастер, вы так и не сказали, что с амулетом этим делать». Быстро достаю перышко из ранца и протягиваю его Атхуру. Старик поморщился и накрыл его широкой ладонью. «Не сегодня, Ольд, забери его. Всему свое время. Не беспокойся. Ты скоро все узнаешь. А сейчас ешь и пей. Лучше расскажи мне о своей семье». Мы еще часок посидели, пока мастер по своему обыкновению не заснул у себя в кресле. Как и в прошлый раз, я накрыл его душистым пледом, прибрал немного со стола, ну и оставил старику несколько колб с зельем стойкости. Выходя из избушки, встретился взглядом с рысью. Мне показалось, она чего-то ждет от меня. Хлопнув себя по лбу, хватаюсь за ранец. Как я мог забыть? Вот, держи, красавица. Надеюсь, рыбку ты любишь? Перед тем, как отправиться к мастеру в гости, по дороге прикупил у одного рыбака здоровенную рыбеху. Краснохвостый жерех называется. Кстати, ресурс уровня опытного, так что, думаю, пятнистый придется по вкусу. Лита грациозно поднялась и медленно потянулась. Ого, она мне по пояс. Ничего себе, зверюга. Страшновато стоять рядом с таким мобом. В прошлый раз, не видя ее уровня и характеристик, особо не переживал. Но сегодня... Кстати, не думаю, что будет правильно называть Литу мобом. Уверен, она непись, зеркальная душа. Вон какой взгляд умный. Тем временем рысь подошла ко мне вплотную и стала аккуратно, не спеша обнюхивать рыбину. «Свеженькая», – приговариваю я. «Только из реки. Прости, забыл тебя сразу угостить. Не обижайся». Кошка открыла пасть и неуловимым движением приняла мое подношение. Громкое урчание было мне знаком, что ей понравилось. Перед тем, как уйти, рысь уткнулась лбом мне в живот и разрешила провести ладонью по ее мягкой спине. Неожиданно система выдала сообщение. «На вас наложено благословление «Мягкая лапа». Эффект. Плюс 150 единиц энергии каждые 30 секунд. Длительность действия 4 часа». Вот так номер. А вот это уже интересно. Ничего себе баф. Выходит, я 4 часа даже не почувствую сброса энергии. Это очень и очень кстати. Мне ведь еще в шахте норму отработать надо. Пока разбирался с сюрпризом, рысь куда-то исчезла. Видать, пошла лакомиться. Ладно, мне тоже пора. Активировав амулет призыва питомца, я направился в сторону рощицы. Утро в башне у мага началось как обычно. За окном серость и слякоть. Сквозь свинцовые тучи вспыхивают отблески молний. Грома не слышно, но, зная о моем счастье, буря обязательно придет к цитадели. Еще лежа в кровати, проверяю, как там мой зоопарк. О, отлично. На одну присоску меньше. Ловушка кальтов наконец-то зарядилась и автоматически отключилась от источника питания, то бишь меня. Посмотрим, что у нас получилось. Название. Магическая стальная сеть. Эффект. Благодаря древней волшбе ушедших, способна захватить и удержать на неопределенный срок дикое животное. Ограничение. Уровень животного не выше 310. Ограничение. Только животные, обитающие в ничейных землях. Уровень игрока. От нуля. Состояние. Заряжено. Вот ты славно. Пусть лежит себе в сумке. Может и пригодится когда-нибудь. Теперь кокон. На месте. Энергию практически не расходует. В принципе, как и ожидалось. Нормально. Будем жить. Привычно выпускаю шалуна на свободу. Пусть побегает, порезвится. И мне не одиноко, и ему веселуха. Вон как скачет по комнате. Иногда только подбегает за кусочком сыра. Знает шельмец, что в кармане держу для него лакомство. Снова мельком взглянул на кокон. Уже второй день ничего не происходит. Лежит себе в сумке. Иногда тянет энергию. Короче, находится в состоянии сна. Наверное, так и нужно. Ну да ладно. Сегодня рвану прямиком в шахты. Последний завал во дворе у мага убрал еще вчера утром. Ах да, еще дверь. Сперва не понимал, почему она отображалась в моем меню как доступный объект уборки. Но когда я наконец до нее добрался, все встало на свои места. В общем, не деревянная она была, а из темного литира. Другими словами, каменная. Кстати, за нее система дала целых 10 кристаллов тиллила. Очень даже неплохо. В общей сложности за последние 2 дня уборки мне удалось набить без малого 600 кристаллов. Как Саныч и предрекал, 2000 получил от мага. Ну и в то же утро, сдав квест на уборку, получил еще 300. Когда вручал Оникс, с улыбкой наблюдал, как отпадает челюсть у мага. Он сперва даже не поверил, что мне удалось добыть столько этих кристаллов. Торопливо выдав награду, он рванул вверх в лабораторию. Конечно, меня особо не обманешь восторженной физиономией и кучей комплиментов. Прекрасно понимаю, НПС отыгрывает свою роль. Программа работает. Алгоритм поведения при сдаче квеста идентичен для каждого игрока. Но все-таки было приятно наблюдать ошарашенное лицо Тронуса, его широко раскрытые глаза и пунцовые от волнения щеки. От воспоминаний отвлек легкий толчок в грудь. Открываю глаза. Это Шалун. Снова за сыром прискакал. «Обжора! А ты не лопнешь?» Черные угольки глаз и постоянно шевеляющийся мокрый нос говорили. «Мол, давай, насыпай, хозяин, а там уже посмотрим, кто лопнет». «Ладно, держи, охламон». Гурон схватил сыр, рванул на шкаф. Он так всегда делает. Но вот нравится ему сидеть наверху. «Хорошо. На чем я остановился?» «Ах да, кристаллы. Итого, за те дни, что я нахожусь в цитадели, мне удалось набрать почти 9500 кристаллов Теллила. Если переведу сейчас в репутацию Мелинвилля, то получится почти 1000 единиц. Но пока этого делать не буду. Вот наберу круглую сумму, тогда и разменяю. Пусть пока лежат себе. Тем более, что кристаллы, как и деньги, отображаются в меню одинаково. Другими словами, они не занимают места в ранце. Сегодня утром, как, впрочем, и каждый день, система осчастливила 30 единицами репутации. В общей сложности на моем счету уже 1950 очков. Если прибавить то, что выменю на кристаллы, выйдет без малого 3000. Это намного лучше, чем я ожидал. Получается еще 2000, и можно начинать вести переговоры с банком. Несомненно, нельзя ограничивать себя 2000. Чем больше наберу, тем выше шанс получить крупную сумму. Что касается постоянного контракта, завтра с учетом всех выходных дней истекает мой испытательный срок. Работал я исправно, не отлынивал. Так что посмотрим, что мне приготовит Вайнер. Проблем, думаю, не будет. От размышлений отвлек шум голосов на улице. Интересно. Прямо под окнами у мага. Чего это они? Никогда такого раньше не было. Поднявшись с кровати, подхожу к окну. Ничего себе. Внизу у входа в башню образовалась очередь из разношерстных игроков. Видимо, это столпотворение началось буквально несколько минут назад, потому как еще часом ранее никого здесь не наблюдалось. Ого, а народ-то прибывает. Неужели Варн подсуетился? Меня терзают смутные сомнения. А не продешевил ли я с передачей информации по квесту на мага? Вон сколько охотников набежало. Работяг тоже наблюдаю. Хорошо, хоть я сам успел разобрать все завалы. С таким наплывом ни о каких кристаллах не могло быть и речи. Лиза еще в первый день сдала квест. Ей Теллил нужен постольку поскольку. Для нее важно само выполнение квеста. А вот я бы от завалов не отказался. Иногда даже ловлю себя на шальной мысли, что неплохо бы еще разок пережить нападение кальтов. Кто бы мог подумать, что я настолько осмелею. Нет-нет. Как говорят, страха я не потерял. Просто сроки поджимают. О, народ зашумел еще громче. Что у них там случилось? Ясно. Тронус наконец-то изъявил желание открыть двери. Люди тут же успокоились, и началась раздача квестов. Должен сказать, Макс справлялся с этим процессом очень быстро. Видимо, программа работала сразу с несколькими игроками. Кажется, что маг говорит только с тобой, но он дает квесты еще 10 стоящим рядом. То, что произошло дальше, меня изрядно удивило и озадачило. Первая десятка игроков, переговоривших с Тронусом, вместо того, чтобы двинуться прямиком на задний двор башни, развернулась и быстрым шагом покинула территорию жилища мага. Вон и следующая десятка делает то же самое. Не понял, а работяги почему уходят? Им-то сам бог велел накинуться на мусор во дворе мага. Что-то здесь не так. Явно Варн ни при чем. Здесь что-то другое. Спустя 20 минут, когда двор опустел, я сошел вниз. Тронус как раз закрывал входную дверь. «А, Ольд!» – устало махнул он рукой. «Доброе утро, мой друг!» «Что-то не похоже, чтобы оно началось так, как того хотели вы». Маг покачал головой. «В точку, мой дорогой друг, в точку!» Люди словно взбесились. Пришлось вывесить график приема. Всем резко захотелось помочь мне. Несколько месяцев обходят меня стороной, и вот тут на тебе, словно с цепи сорвались. Я уже было хотел сказать, что это, собственно, по моей вине, но маг опередил меня. «Вы будете смеяться?» – сказал он. «Помните те сложные задания, что я раздавал направо и налево, лишь бы от меня отстали?» Я, нахмурившись, кивнул в ответ. «Так вот», – продолжил Тронус, – «поразительно. Все эти просители хотели именно те нелепые задания. Один оборванец-гном даже просил несколько, дабы проучить пройдоху, выдал ему самые сложные. Так вы представляете, он еще счастливо подпрыгнул. Такое ощущение, что мир сошел с ума». «Ничего не понимаю. Чего это они?» «Ладно, друг мой», – с усталостью в голосе сказал маг. «Мне еще работать. А вам, Ольд, я даю выходной. Вы славно потрудились. Завтра я подумаю, чем вы еще будете полезны». «Отлично», – оживился я. «Надеюсь, дадите задание посложнее». Тронус громко рассмеялся. «Смотрите, Ольд», – шутя пригрозил он пальцем. «Дождетесь у меня. Вот попрошу принести мне перламутровые осколки или крастовые камни из ничейных земель. Вот тогда и посмотрим, как вы запоете». Мы перекинулись еще парой фраз, и Тронус пошел в лабораторию. А я снова поднялся к себе. Нужно связаться с Варном и Санычем. Расспросить, что, собственно, происходит. Они-то уж точно знают, что к чему. Оставалось сделать еще несколько шагов до двери моей комнаты, как неожиданно пискнул виртуальный почтовый ящик. Отправитель Вайнер. Я смотрю, сегодня нервный день у всех. Плюхнувшись в кресло, открываю почту. Ольд, здорово, давно не виделись. Как дела, пограничник-то наш? Надеюсь, бдишь? Ты смотри там, чтобы ни одна вражина не пробралась. Бди. Улыбаюсь. Ну-ну, Вайнер в своем репертуаре. Отсорила тебе привет. Думаю, скоро увидимся. Интересно, о чем это он? Не удивляйся. Дело в том, что твой временный контракт уже заменен на постоянный. Поздравляю, ты отлично потрудился. Там будет файл в конце письма. Это новый договор. Читай, разбирайся, изучай. Как подпишешь, высылай мне. Молодчина, мы за тебя рады, дружище. В любом случае, ровно через 5 дней в 10 утра жду тебя у нас. С тобой хочет встретиться представитель нашей начальницы, важная птица, так что будь пунктуален. Ладно, держись там, до встречи. Вайнер. Перечитав еще разок письмо, я задумчиво откинулся на спинку кресла. Контракт, значит, на день раньше. Занятно. К чему такая спешка? Хотя, с другой стороны, меньше суток всего осталось. Ничего уж такого и странного. Наверняка Вайнер подсуетился. Если это так, спасибо ему. За мной не заржавеет. Только час назад думал о постоянном контракте, и вот он в моих руках. Отлично. Похоже, все складывается самым лучшим образом. Так-с, почитаем-с. Открываем файл. Несколько минут просмотра. Похоже, все нормально. Скажу больше. Текст постоянного договора мало чем отличается от временного. Главное различие – сроки. Перечитываю еще разок. Порядок. Стандартный текст, стандартные условия. Подписываю и отправляю ответ с благодарностями Вайнеру. Минута, и получаю новые сообщения. Получил. Сочтемся. В конце короткого текста улыбающийся смайл с кружкой пива. Вот и славно. Теперь у меня есть постоянная работа. Одно из главных условий рефлекс-банка выполнено. Осталось дело за малым. Набить побольше репутации. Легко сказать. Тяжело вздохнув, закрываю лицо руками. Ничего, Олег. У тебя все получится. Время еще есть. Дзыньк. Снова почта. Видать, Вайнер еще что-то забыл сказать. Посмотрим. Нет, не Вайнер. Отправитель Саныч. Олежа, слушай. Утром каравана не будет. Извиняй, только после обеда. К 4 часам подтягивайся на площадь. Ты это, не переживай. Просто у нас тут зоопарка. Сам понимаешь, такие события. Поводыри сейчас на расхват. К вечеру выделим одну повозку на маршрут Драман. Цитадель Драман. Все остальные заняты. Кстати, Варн бросил клич. Принимает народ в фирму. Если есть у тебя знакомые возницы, и они не у нас, рекомендуй. Варн не обидит. Бывай. Не понял. Какие еще события? Недолго думая, отправляю вопрос Санычу. Ответ пришел спустя 2 минуты. Олежа, ты, я смотрю, в своем репертуаре. Инфопортал для кого создан? Читай новости. Ну ты даешь. Быстро открываю новостную колонку. Что тут у нас? Итоги закрытого аукциона. Подошли к концу торги на закрытом аукционе, и мы рады назвать победителей. Это нет. Смотрим дальше. Дивные ларцы, уважаемые жители Зазеркалья, если вы ломаете голову, на что потратить честно заработанные монеты, обратитесь к торговцам в ваших городах. Опять мимо. Дальше. Зелье для собирателей Мария. Опять нет. Дальше. Стоп. А это что? Судя по многочисленным комментариям, это оно. Уважаемые жители Зазеркалья, спешим сообщить вам важную новость. Сегодня в 8:07 утра северо-восточной части Ничейных земель темным кланом Сорвиголовы были обнаружены руины замка категории средней, с чем мы их и поздравляем. Тут же рядом. Уважаемые жители Зазеркалья, спешим сообщить вам важную новость. Сегодня в 9 часов 15 минут утра темный клан Сорвиголовы передал права собственности на найденные руины замка темному клану Каста. Тяжело вздохнув, закрыл инфопортал. Комментарии можно не читать, и так все ясно. С сегодняшнего дня ничейные земли отданы разработчиками под колонизацию.